Глава 5, в которой герой планирует будущее и наслаждается семейными ценностями. Отдых у молодежи был условный. Я отправил их на лесозаготовки. Дело в том, что мой новоприобретенный раб Перик пришел в рабочее состояние. Качественная кормежка и медицинская помощь отца Бернара сотворили маленькое чудо. Не последнюю роль играло и то, что отец Бернар оказался не просто его соотечественником, а еще и священнослужителем. То есть мой будущий зодчий обрел вожделенную возможность получить отпущение грехов. На мой взгляд, грехов у него было куда меньше, чем, например, у меня. Но после соответствующего ритуала душевное состояние моего треля тоже заметно улучшилось. Надо полагать, он понял, что и в плену у кровожадных язычников тоже можно жить. Как только он чуток оклемался, я поставил ему задачу: «Хочу двухэтажный отапливаемый дом. Деревянный, но на каменном фундаменте». Перик первым делом уточнил, какой уровень защищенности должен быть. К примеру, делать ли вход с первого этажа или сразу со второго. Я уточнил, возможность правильного штурма моего жилища мы отметаем. Но от лихих людей защита должна быть. Опять же, надо учесть, что вокруг должен быть крепкий забор, а внутри всякие полезные помещения, вроде конюшни, амбара и прочего. Свой старый дом я намеревался отдать под казарму. Местная братва любит традиции, вот и пусть живут традиционно, в чаду и полутьме. Затем мы занялись выбором места для будущего строительства. То самое красивое на холме, которое выбрал я, Периком было решительно забраковано. Раз уж я в первую голову ставлю комфорт, а уж потом безопасность, то строить надо там, где до него не доберутся злющие зимние ветра, от которых так натерпелся бедный трейл в прошлую зиму. Что ж, он мастер, ему и карты в руки. Я сконтактировал зодчего с Хавчиком и повелел последнему обеспечить строительство всем необходимым — материалами, рабочими руками. И не скоредничать, потому что барин желает все самое лучшее. Практичный раб тут же решил сэкономить. Мол, древесину для строительства можно заготовить прямо сейчас. Вон у меня сколько квалифицированных лесорубов, пользы от которых никакой. Только жрут в три горла, да день напролет железяками машут. А что? Осмысленное предложение. Вот так свободный день у моих недорослей плавно перетек в лесозаготовительные работы. Причем годная часть древесины предназначалась на стройку, а та, что поплоше, на оборудование спортплощадки. Надо будет попозже еще и тренировку с камнями устроить. Дому фундамент нужен. «Что это ты задумал?» — поинтересовалась Гудрун, узнав о готовящемся строительстве. «Что ж, она имеет право знать. Будущая жена, как-никак». Я усадил ее рядышком, поцеловал в ушко, начертал на земле план будущего дома и попытался объяснить, как он будет выглядеть. «Не поняла». Тогда я сложил конструкцию из щепочек. Опять не поняла. Пространственного мышления у нее не было, откуда. И двухэтажных строений она в жизни не видела, поскольку нигде, кроме Селунда, не бывала. Так что я объяснять перестал и увел свою невестушку в заветный домик на берегу и поступил с ней традиционно. Нет, все-таки превосходные обычаи у викингов. В других культурах пришлось бы до самой свадьбы отказаться от возможности приласкать любимую. Кстати, о свадьбе. Пока мои бойцы рубили лес, в этом деле они разбирались куда лучше меня, мы скатались к матушке Рунгерт. Пока мама с дочкой обсуждали дела грядущего осенью бракосочетания, я тетешкался с сыном. С моим сыном. Так вышло, что первой моей любимой на славном острове Селунд стала не моя невеста Гудрун, а ее замечательная во всех отношениях матушка. Красавица-колдунья с королевскими манерами и огненным темпераментом. От этой самой огненной страсти и появился на свет маленький Хельгу. То есть для всех, кроме нас с Рунгерт, его папой числился некий неопределенный бог. Для мистических скандинавов нормальная ситуация. Но в скорости, а точнее сразу после нашей свадьбы, я намеревался усыновить малыша по всем местным законам, что юридически приводило Хельгу в мои прямые наследники. Впрочем, жить он все равно останется с матерью, и это правильно. Нафига младенцу страшный волосатый папа? Хотя насчет страшный это я загнул. Нифига этот карапузик не боялся. Ни меня, ни собак, ни вырезанных из дерева страшных дядек, домашних богов. Сын — это здорово. Вырастет, будет со мной в Вики ходить, и Вихарек, который к тому времени станет могучим воином, будет его опекать. На правах старшего названного брата. Но до к этому времени мы с Гудрун ему еще братьев заделаем. И сестричек парочку. «Не знаю, зачем я так поступила, мама», — с искренним огорчением проговорила Гудрун. Ульф спрашивал меня. Я не знала, что ответить. Брат сказал, Гримар едва не убил его. А Ульф не стал его убивать. Тоже не понимаю, почему. Нож в ее руках мелькал, как стрекозиное крылышко. Отделенные от костей рыбные ломти аккуратными горками выстраивались на разделочной доске. Горок было много. Накормить несколько десятков человек — непростое дело. Хотя для Гудрун дело привычное. Ей нравилось готовить. Такой у нее дар. И еда получалась не хуже, чем пиво. «Это дела мужчин», — сказал Рунгерт. «Может, и так». Гудрун подхватила следующую рыбину, живую, зевающую жабрами. Взмах ножа, и отсеченная голова плюхнулась в деревянную кадушку с объедками. Еще один взмах. Туда же отправились потроха. Но я бы убила любого, кто попробовал бы отнять у меня Ульфа. Еще один промельк ножа, и две пяди рыбьей плоти разошлись, обнажив позвоночник. Всякий, кто взглянул бы сейчас на то, как Гудрун управляется с ножом, ни на миг не усомнился бы в том, что ее угроза — не пустые слова. И правильно. Это в тебе говорит кровь твоего отца, свара-медведя, моя маленькая Гудрун. Порченная кровь. Это что же, я могу стать оборотнем? Нож остановился. Ты никогда мне об этом не говорила, мама. Нет, оборотнем ты не станешь, успокоила ее Гудрун. Ярость Одина не для женщин. Но кровь отца может столкнуть тебя с правильной дороги. Заставить сделать то, что делать не надо. Сделать что-то, чтобы кровь пролилась. Убить кого-то. Или понуждать мужчин убивать друг друга. Рунгерт бросила взгляд на воду в котле. Вот-вот закипит. «Я не хотела смерти Гримара!» — воскликнула Гудрун. «Он же наш родич!» «Он дурень!» — заявила Рунгерт сердито. «Я бы сказала ему об этом, да он не станет меня слушать, потому что я женщина. Такие, как он, думают, что мир принадлежит им. И таким частенько достается желаемое, если богам это угодно. Однако они тут же теряют полученное. Часто по собственной глупости. Гримар, короткой шеи, из-за собственной глупости едва не расстался с жизнью. Но Гримар мог сам убить Ульфа, — возразила Гудрун, — и остался бы в живых. Нож снова замелькал, превращая здоровенную рыбину в аккуратные светлые пластинки. «Нет, дочь моя», — Рунгерт покачала головой, — «если бы Гримар убил твоего будущего мужа, твой брат убил бы Гримара». «За что? Ведь поединок был чистым. Брат не должен был мстить за пролитую кровь родича». Вода закипела, и Рунгерт высыпала в нее две полные мерки зерна. «Свартхёвди не стал бы мстить», — сказала женщина. «За кровь родича не стал бы. Он убил бы его, потому что твой будущий муж — это почти что он сам. Свартхёвди жив, потому что побратим подарил ему эту жизнь. Теперь они связаны крепче, чем те, кого соединила Фрейя. Он убил бы Гримара, и никто не обвинил бы его в убийстве. Потому что это внутреннее дело рода. Последняя рыбина лишилась головы. Потому что твой брат из воинов Одина. Он берсерк. А берсерк — это рука всадника Слипнира. Слипнир — восьминогий жеребец Одина. Человек может объявить поединок чистым перед людьми, но боги могут решить иначе. Но это не беда. Беда в другом. Она помолчала немного, потом проговорила нехотя. В твоем будущем муже слишком много жалости. Она может привести его к гибели. Он слишком много думает о других. Старается позаботиться обо всех, о чужих, даже о рабах. А со своими он так нежен и мягок, что те, кто поглупее, начинают сомневаться в его силе. Вода в котле вновь забурлила. Гудрун побросала туда рыбу, затем кликнула мелкую девку-рабыню, чтобы прибралась и отнесла свиньям потроха. Рунгер тем временем нашинковала душистую травку, но в котел не отправила, рано еще. «А мне нравится, что он нежен», — мечтательно произнесла Гудрун, вытирая руки листьями мяты и затем ополаскивая их в миске с водой. «Знаешь, мама, он действительно очень нежен, не похож на других мужчин, не потому что он черноволосый маленького роста», — тут же добавила она, «а потому что он, не знаю, как сказать, когда мы с ним любим друг друга, я забываю, какого он роста. Он может быть огромным, как великан, с огромным мужским копьем. Хотя оно у него не очень-то велико, ты знаешь». Гудрун смущенно хихикнула. «Почему ты думаешь, что я знаю, каков его жезл Фрея?» — ровным голосом произнесла Рунгерт, откладывая в сторону нож. «Ну, как же, ты ведь лечила его». «И я кое-что видела». «Что же?» — еще более спокойно проговорила Рунгерт. «Как его копье изготавливалось к бою?» Гудрун засмеялась. «Многие мужчины желают с тобой возлечь, мама, потому что ты очень красива. Ульф, думаю, тоже был бы не прочь. Но хотел по-настоящему он только меня». Девушка счастливо улыбнулась. «Я почувствовала это, когда увидела его. Он так хотел меня тогда, что даже превратился в камень. А когда он впервые обнял меня, здесь, в этом доме, на Перу, у меня даже голова закружилась. Она и теперь кружится, когда он обнимает меня. Но тогда я не знала мужчин и не знала, как это бывает сладко, но догадывалась». «Это редко бывает сладко», — сказала Рунгерт. «Когда твой отец брал меня, чаще было не сладко, а больно». Она опустилась на скамью. Дочь присела рядом. «Мне тоже было немного больно», — сообщила Гудрун, — «в первый раз. А потом так хорошо. Я бы сутками не вставала с ложа, будь моя воля». Еще одна мечтательная улыбка. «Когда я обнималась с Эйвиндом Харальдсоном, когда он был моим женихом, мне тоже было хорошо. Но Ульф, он... Я плыву в нем, как в озере. А еще мне хочется его убить, и себя тоже, чтобы больше ничего не было, чтобы мы остались такими навсегда. Хочу, чтобы ты знала, если его убьют, я взойду на его костер». «Глупости», — дрогнувшим голосом проговорила Рунгерт. «Боги его любят, все его любят. А если такое все же случится, то ты останешься жить и растить его сыновей. Ты же не какая-то там влюбленная Тир. У тебя есть долг перед предками». Но Гудрун ее не слушала. «Может быть, в нем кровь Бога, мама?» — мечтательно прошептала она. «Или Вана. Человек не может быть таким разным». «Человек может многое». Рунгерт обняла дочь, прижала ее голову к груди, чтобы та не увидела, как слезы текут по лицу матери. «Тебе досталось очень много счастья, доченька. Будь осторожней. Боги ревнивы к человеческому счастью». «Но если Ульф сам бог, так пусть себе ревнуют», — пробормотала Гудрун. «Ты должна быть очень-очень осторожна», — настаивала Рунгерт. «Ты вспомнила сына Вестфольдского конунга. Ты знаешь, почему он умер?» «Эйвинд сломал хребет. Ты же сама так сказала». «Ты не поняла. Я спросила, почему он умер, а не от чего. Если меч срубает кому-то голову, то виноват не меч, а тот, кто держит его в руке. А еще вернее, то, что привело убитого к смерти. А Эйвинда Харальдсона к смерти привела ты». «Думаешь, было бы лучше, если бы Эйвент стал моим мужем? Если бы это было лучше, то умер бы не он, а Ульф Вогенсен. Или нет? Но одно можно сказать точно. Эйвент умер из-за тебя. Это обычное дело. Мужчины убивают друг друга, когда хотят получить женщину. Убивают за право владеть такими, как мы. А уж боги решают, кому отдать это право. Но ты должна знать, дочь Свара-медведя, только боги решают, когда должна пролиться кровь. Боги или закон. Но не ты. Даже если оружие, причинившее смерть, в твоей руке. Думай об этом так. Это правильно. «Боги», — мечтательно проговорила Гудрун. Она не очень внимательно слушала мать. Слишком сложно. «Я бы хотела посмотреть на бога, мама. Мой Ульф, он как бог. Но все же не бог». Девушка засмеялась. «Мама, можно тебя спросить? Мой брат Хельгу, он действительно сын бога, как говорят люди?» «Да», — чуть слышно ответила Рунгерт. «Значит, ты видела бога? Ты была с ним, с богом? Это был бог, да?» Гудрун обратила к матери восторженное лицо и осеклась. «Мама, ты плачешь?» «Да», — овладев собой, твердо произнесла Рунгерт. «Да, это был бог».